Самое прекрасное даром. Моя память со всеми подробностями хранит один случай, происшедший со мной однажды в детстве. То был трудный день. Егор, старший брат, кажется, испытывал мое терпение. Он ходил за мной по пятам, и ему почему-то срочно требовалось то же, что и мне. Взял я отвертку подтянуть ручки на шкафу. Ему потребовалась отвертка. Взялся подклеить книгу. Ему понадобился клей. Егору было уже 13 лет, а мне 11. Поэтому почти всегда я должен был уступать ему, хотя и не без боя. Вышел я во двор покататься на велосипеде. Егор тут как тут. Он вцепился в багажник и начал раскачивать велосипед так, что я упал на клумбу и сломал несколько гладиолусов. Потом мы стали драться, так как каждому хотелось взять верх над другим. Мама уже не раз останавливала нас, предупреждала, что накажет, но мы пропускали все это мимо ушей. Заметив, что она наблюдает за нами через окно, я почувствовал, что заслуживаю наказания и решил не связываться больше с Егором. Я зашел в дом, взял большой атлас и стал рассматривать его. Увлекшись, я не заметил, как сзади подкрался Егор. Он толкнул меня в затылок так, что я ткнулся носом в книгу. Это был предел моему терпению. Мы вцепились друг в друга и покатились кубарем. Покрывало с дивана сползло на пол. Дорожки поехали под стол. Загремел опрокинутый стул, а я оказался на лопатках. Егор торжественно восседал на моем животе. В это время в комнату вошла мама. «Что здесь происходит?» – спросила она строго. «Вы никак не можете успокоиться. Встаньте-ка в угол и не выходите, пока не придет папа. Будете отчитываться перед ним за свое поведение». Отец у нас был строгий, мы боялись его наказания. Поэтому, постояв немного в углу, решили помириться с мамой до его прихода. Но мама, казалось, не слышала нас. Сначала я винил во всем Егора. Если бы он не задирался, мама не наказала бы нас. А потом понял, что и сам хорош. Надо было не так вести себя. Тогда все было бы по-другому. Сознание вины наполнило мое сердце страхом перед предстоящим наказанием. Приближался вечер. Вот-вот должен прийти папа. Мама принялась накрывать на стол. Запах жареной картошки приятно щекотал нос, вызывая аппетит. И мы снова начинали просить у мамы прощения, напоминая, что сильно хотим кушать. Мама оставалась непреклонной. Она сказала, что много раз предупреждала нас, но мы не слушались, и теперь разбираться с нами будет папа. На душе было скверно. Я понимал, что заслуживаю наказания, но как хотелось избежать его. Пока еще не пришел папа, у меня теплилась надежда. Но каждый раз, когда мама, выслушав нашу жалобную просьбу, отказывала нам, надежды на избавление от наказания становилось все меньше и меньше. Горькое чувство вины и страха наполняло мысли и чувства. Папа почему-то задерживался, и мама разрешила нам поужинать. Понурив голову, мы сели за стол. Любимая жареная картошка казалась горькой и совершенно невкусной. Мне уже не хотелось есть. Мы еще сидели за столом, как за окном послышались папины шаги. Мама велела нам занять свои места в углу. Сердце мое учащенно билось. Я сознавал, что виноват, но сильно боялся наказания. Не в силах ничего изменить, я сдерживался, чтобы не расплакаться. Было очень жалко себя. Отец внимательно слушал наш мучительный рассказ и задумчиво смотрел то на меня, то на Егора. Мне казалось, что моя вина несравненно больше тех признаний, которые я произносил, и папа в этот раз должен наказать меня строже обычного. «У них столько энергии», — вздохнула мама, когда мы замолчали. «Вот они и тратят ее куда попало». «Энергия — это хорошее дело», — присел папа на диван. «Идите сюда, мальчики. Скажу вам, что своей силой и энергией нужно пользоваться разумно. Возьмем, например, огонь. Мощная сила, правда? От огня много пользы. И дом обогреет, и машину заставит двигаться, и пищу поможет приготовить. Без огня и жизнь немыслима. Но полезна эта энергия только тогда, когда ею правильно пользуется. А если огонь не управляем, тогда от него беда. Вы тоже должны уметь управлять своей силой. Библия учит, что тратить ее надо на добрые дела. Это касается и нас с мамой, и вас. Вы сегодня не почистили сарай, не накололи дров, как я вас просил. А могли бы сделать это, да еще и к бабушке сходить, ей помочь. И тогда не было бы нужды вас наказывать». Отец немного помолчал, затем пристально посмотрел нам в глаза и сказал: «Чтобы научиться правильно, угодно Богу, расходовать свои силы, нужно прилагать старания. А когда вам это не хочется, когда вы ленитесь и даете себе волю, мы с мамой должны наказывать вас, чтобы помочь научиться управлять собой». Я хорошо понимал, о чем говорил папа, и соглашался с ним. Мне и не хотелось драться с Егором, но почему-то всегда так получалось, всегда не хватало сил вовремя остановиться. И вот сейчас папа будет помогать. «Папа, прости меня за плохое поведение», — попросил я. «Мне хочется исправиться». «Я тоже виноват», — хрипло проговорил Егор. «Простите меня». Наша вина была налицо, и хотя я просил прощения, у меня не было надежды, что отец оставит нас без наказания. Но случилось неожиданное. Папа простил нас. Ужинать мы пошли всей семьей. Как только я понял, что папа не будет нас наказывать, у меня внутри все моментально изменилось. Сердце чуть ли не выскакивало от радости. Мне хотелось целовать маму и папу. Тяжелый груз, давивший меня весь вечер, исчез. Жареная картошка теперь была совсем не горькая. Ее необыкновенный вкус я помню, кажется, до сих пор. С того дня прошло 5 лет. Настало время, когда я хорошо понял, что мне нужно покаяться перед Богом и примириться с Ним. Много раз я принимал решение исправиться, но напрасно. А совесть не давала покоя. Каждое воскресенье я шел на собрание с надеждой покаяться, но время шло, и все оставалось по-прежнему. Во время проповеди я особенно волновался, несколько раз даже пытался встать и покаяться, но ноги не повиновались. Однажды Слово Божье особенно сильно встревожило меня, но я так и не смог помолиться. И успокоиться я тоже уже не мог. Дома папа заметил мое волнение и прямо спросил, не хочу ли я покаяться. И тут я не выдержал. Слезы душили меня, и я только кивнул отцу в знак согласия. Мы пошли с родителями в зал, и там, преклонив колени, я каялся в своих грехах и просил у Бога прощения. Мне всегда казалось, что после покаяния я сразу стану другим человеком. Но ничего подобного не произошло. Я не заметил в себе особенных перемен ни на следующий день, ни даже через неделю. Разум мой мучительно искал ответа на вопросы, правильно ли я покаялся, простил ли меня Бог, стал ли я новым человеком. Я подолгу молился наедине, страдал и мучился, спрашивая Бога, что со мной произошло. Я не вижу в себе никаких перемен. Спасен ли я? Господи, открой мне, что у меня не так, что мне делать? Через неделю, как раз в день моего 16-летия, папа прочитал мне в пожелании стих из послания Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». «Бог не обязан нам ничем», — сказал папа. «Запомни это, сынок. Мы грешники и по справедливости достойны смерти. Никто из людей не заслуживает прощения, и Бог не обязан жалеть нас. И все же Он милостивый. Он прощает нас исключительно по Своей воле. Мы ничего не можем заплатить за искупление и получаем спасение даром. Хотя Сын Божий заплатил за Него очень дорого. Он умер за наши грехи. Дорожи этим спасением, сын». Потом папа протянул мне Библию и сказал: «Это наш подарок. Прими его и не расставайся с ним до конца жизни». И тут меня осенило. Я вдруг понял, нашел ответ на мучившие меня вопросы. Ведь Бог дарит мне прощение так же просто, как любящие родители Библию. Это Его милость, и мне нужно принять этот дар просто и доверчиво. Мне сразу вспомнился тот вечер, когда папа не наказал нас с Егором, хотя мы были достойны того. Уже испытанное чувство невыразимой радости и глубокого покоя наполнило мою душу. Самое прекрасное, самое ценное, что не есть во Вселенной, это спасение, это вечная жизнь с Богом. И Он дарит нам это по милости Своей и хочет, чтобы мы верой приняли этот подарок.